Хаббард Лафайет Рональд, американский писатель-фантаст. Реформатор — это тот, кто учит людей, как им достигнуть того, что они хотят. Толкинен Вассермана. Наши реформаторы учат людей, что те хотят того, что получается в результате реформ. Хайнлайн Роберт Энсон, писатель-фантаст. Имейте на все свое собственное мнение. Всегда занимайте совершенно определенную позицию. Иногда вы можете ошибиться, но человек, который не имеет собственной точки зрения, ошибается постоянно. Толкинен Вассермана. Тут комментировать нечего, надо только согласиться. Замечу только, что сам Хайнлайн в разных своих трудах высказывал взгляды, кажущиеся прямо противоположными. Например, книга «Звездные рейнджеры» — гимн милитаризма, а «Чужак в чужой стране» стала библией хиппи. Тем не менее, убеждения самого Хайнлайна сочетали все эти грани достаточно гармонично и при внимательном изучении представляются цельными и внутренне непротиворечивыми. Одним из последствий жесткой определенности его позиций стало доселе непревзойденное общее число премий Хуго, присуждаемых литературными критиками, и премий Небула, присуждаемых самими читателями. Хайям Омар, математик, философ, поэт. О мудрец, если тот или этот дурак называет рассветом полуночный мрак, притворись дураком и не спорь с дураками. Каждый, кто не дурак, вольнодумец и враг. Толкинен Вассермана. К сожалению, каждый из нас склонен считать дураками всех, кто придерживается иного мнения, нежели он сам. Насколько я сейчас, через почти тысячелетие, могу судить, многие оппоненты Омара Ибрахимовича были ничуть не глупее его самого, просто ориентировались в большей мере на традицию, а не на прогресс, как он. Мне самому пришлось в свое время под давлением неопровержимых улик изменить значительную часть моих собственных убеждений и, соответственно, счесть мудрецами многих, кто ранее представлялся мне вовсе не умеющими мыслить. Такой печальный опыт вынуждает куда осторожнее обвинять других в глупости. Но вот открыто спорить с оппонентами мне сейчас несравненно легче, чем Хайяму. В его время политическое убийство было заметно привычнее, нежели в наши дни. Поэтому я понимаю осторожность этого совета. Впрочем, сам Хайям, насколько мне известно, довольно редко ему следовал. Он, помимо прочего, бывал и советником весьма влиятельных политиков, и сам публично высказывал свои взгляды по очень острым поводам. Хаммурапи, царь Вавилона. Если строитель построил дом для человека, и работа его не крепка, и дом, построенный им, обвалился или убил владельца, то строитель сей должен быть казнен. Кодекс Хаммурапи. Толкинен Вассермана. До Первой мировой войны главный проектировщик моста стоял под ним, когда по мосту проезжал первый поезд или первая колонна грузовиков. Сейчас, к сожалению, эта традиция, идущая, как видим, еще от первого писанного свода законов, забыта. Да и вообще профессиональную ответственность заменяют, в лучшем случае, страховкой. Херберт Фрэнк, писатель-фантаст. Правда всегда несет в себе двусмысленность тех слов, которыми ее выражают. Толкинен Вассермана. Поэтому ее зачастую разные люди воспринимают по-разному. Хензел Чарльз Эдвард, психолог. Недостаток контроля в одном месте невозможно возместить избытком контроля в другом. Толкинен Вассермана. Парапсихология, чьим исследованием занимался Хензел, постоянно страдает этим. Придумывая хитроумные схемы контроля совпадений, исследователи в то же время оставляют лазейки, очевидные любому фокуснику, и регулярно становятся жертвами мошенников.